Часы шли, за ними никто не являлся. «Обеда нет, лепешка есть», — произнес чеченец Адам, стал рыться в дорожной кошелке, извлек чистое полотенце и постелил на столе, вытащил круглую домашней выпечки лепешку, расширяя и сужая тигриные глаза, осмотрел всех и ловко, бережно разломал лепешку на 7 частей. Рябинин почувствовал, как сладко дохнуло хлебом. «Мама пекла». Адам указывал на лепешку, приглашая всех угощаться. И все благодарно брали ломти, осторожно жевали. Рябинин старался запомнить просветленное лицо чеченца, руки, которые тянулись к хлебу, думал, как опишет в книге обряд преломления хлеба, в котором все они братались, отбывая на неведомую войну. Под вечер явился проводник в грязном камуфляже и стоптанных кроссовках, горбатый, крючконосый, с седой копной и колючими глазами. Он был похож на колдуна. Ему не хватало лишь филина на плече, и Рябинин подумал, что этот чародей уже знает судьбу каждого, кого поведет на войну. «И куда вас несет нелегкое? Сидели бы дома, может, до старости и дожили!» Колдун сверкнул глазами, пересчитал и сверил группу со списком, повел на выход. Там стоял подержанный микроавтобус. «Если остановят, говорите, что едете на ферму строить коровник. Паспорта не отдавать. Хотя, на что они вам паспорта?» И полез на сиденье водителя. Автобус катил по Ростову. Город сверкал, кипел, бурлил, как плавильный тигель. Выплескивал раскаленные брызги, шелестел машинами, распахивал витрины, двери ресторанов, стеклянные фасады торговых центров. Знать не хотел о войне, хотел торговать, наслаждаться. Не замечал крохотный микроавтобус, в котором 7 людей стремились на неведомую войну. Катили по шоссе, мимо нарядных домов, узорных заборов, магазинчиков с пестрыми вывесками, мимо строительных рынков и бензоколонок. Промчался навстречу свадебный кортеж с лентами и цветными шарами, промелькнула дымящая жаровня, и шашлычник поворачивал шампуры с мясом. Рябинин смотрел на мелькавшие лица с печальной любовью. В своих хлопотах и страстях они не ведали о нем, не знали, что он покидает их и, быть может, навсегда. Стремиться навстречу смертельным опасностям, на неведомую войну, о которой, если останется жив, напишет неповторимую книгу. Он не осуждал этих обыденных людей, не замечавших старенький микроавтобус, прощал их неведение. Внезапно автобус шарахнулся, застучал и зашлепал, встал на обочине. Водитель, ворча и ругаясь, вылез из машины. Рябинин покинул салон и увидел пробитое колесо. «Подорвались на мине!» — похохатывал казак Лубенко, глядя, как водитель отвинчивает болты. Его щеголеватые сапоги блестели, золотые погоны сияли. Он рассказывал, желая привлечь внимание тех, кто проносился мимо. «Отец, давай помогу!» — калмык Валерий подставлял домкрат. «На таком Мерседесе до Киева хочешь доехать?» Чеченец Адам вытаскивал из багажника запасное колесо. Кто как мог, все помогали водителю. Косматый колдун, набрасывая ключ на болт, оглянулся на них сердитыми глазами. «Боженька вам знак подает. Не пускает, а вы, дураки, свою смерть торопите. Обратно в гробах вернетесь. Поворачивайте, пока не поздно, чтобы мамки ваши слез не лили». «Да что ты, отец, нас хоронишь? Мне батюшка сказал, ступай, послужи Отечеству и матери нашей православной церкви. Казак для войны рожден, грудь в крестах или голова в кустах, так наши деды говорили». Лубенко молодцевато погладил золотой царский ус. «Чего говоришь, если я в Донбасс не доеду и в село вернусь, меня плевать будут. Мама сказала, отомсти за брата, мне калашников дайте, гробы хохляцкие пустыми не оставлю». Чеченец Адам обнажил злые улыбки, яркие зубы. «Имам брата Виктор, серб Драгош, желал объясниться, е из Воронеж. Братушка Витя был, Воронеж. Борьево у Сараева, воевал Сараево. Пуда из топи Офи из пушки стрелял, точно. Ему пуля сюда». Серб Драгош ткнул себя пальцем в глаз. «Он Сербия помог, я Россия помог. Ти, мой брата, вы мои братушки. Никогда на себе не показывай, а то и тебе в глаз запуляют», — поучал его калмык Валерий. «Правильно говорю», — обратился он к осетину Мерабу и каталонцу Аурелио. Осетин сурово кивнул, а каталонец, не понимая языка, певучий загудел, зарокотал, поднял сжатый кулак. «Венсеремос». Колесо сменили, все уселись и двинулись дальше. Пригороды кончились, а вместе с ним многополосная трасса. Затряслись на разбитом асфальте среди вечерних полей зеленых, золотистых и розовых. Миновали чахлую рощу и покатили по проселку среди пыльных бурьянов. В сумерках достигли поля, на краю которого стоял КамАЗ, и ходили люди. Колдун заковылял к ним и вернулся назад с человеком, который сиплым простуженным голосом произнес: «Я говорил Зубатому, больше пяти не возьму. Ни что, боекомплект выкидывать». «Я тебе заработок добываю, колун, ты спасибо скажи», — сердито ответил колдун. «Давайте, сыночки, вылазьте. Теперь вот этого слухайте, а я домой». Сел в автобус и укатил, брызнув из бурьяна хвостовыми огнями. «Слухай сюда». Человек по кличке Колун сделал сгребающий жест. Он был в камуфляже тяжелых бутсов. В сумерках его лицо казалось бесформенной глыбы. «Дорога часов шесть, как придется. КамАЗ без брезент. Если что, через порт сигайте и дёру от машины, а то накроют. Сидеть будете на боекомплекте, одно попадание, и яйца ваши по степи собирать. Не курить. Укры в засаде вас по сигаретам вычислят. Снайперы. У меня все». «Оружие где дадут?» – спросил Лубенко. «Чем отбиваться?» «Я все сказал». Колун повернулся и двинулся к КамАЗу. Чеченец Адам отошел в сторону, достал с груди платок, постелил на землю, ступил на него и стал молиться. Стоял недвижно, поднеся ладони к ушам, словно ловил витавший в небе звук, прижал руки к груди, будто удерживал уловленный звук. Опустился на колени, чуть возвышаясь над бурьяном, как недвижное изваяние, упал ниц, скрываясь в травах, и там, где он только что был, темно-красное пламенело заря. Вновь поднялся в рост, высокий, темный, заслоняя зарю.